Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Наталья Жильцова. Факультет выживших. Пролог. Верховный жрец стоял перед просторным, во всю стену, окном своего кабинета в башне почтения и бесцельно скользил взглядом по раскинувшемуся внизу ночному городу. Пустые, как и полагается по закону в это время, тускло освещенные улочки Тиараны его не интересовали. Мыслями жрец был далеко. Даже не в этом мире. Его крайне взбудоражила срочная новость Сеары о том, что последняя из полусфер Радыга Туманного прекратила существование. Наконец-то. В отличие от большинства магов, считавших бесконечное заклинание туманников чудом, Верховный жрец, как и любой последователь варданского учения, понимал, что бесконечную подпитку искоритом обеспечивало зло из недр Черного озера. А значит, всю эту тысячу лет оно все еще продолжало жить, даже без поддержки прислужников. И только теперь силы мерзости, похоже, окончательно иссякли. Так неужели все? Неужели спустя тысячу лет им, наконец, можно вздохнуть спокойно? Верховный жрец в нетерпеливом предвкушении потер руки. Если так, то это, вне сомнения, исторический момент. Торжество в честь избавления от древнего зла, которое они устроят, прокатится по всем мирам. И теперь даже не так страшно, что Грейвы до сих пор не уничтожены. Пусть в их роду была частица крови одного из проклятых доменов, к счастью, за тысячу лет она себя не проявила. Конечно, от Грейвов все равно надо избавиться, во избежание, но уже без особой спешки. А может быть, теперь начать с мальчишки? До него добраться проще? Нет. Верховный жрец поморщился. Проще-то проще. Но отступать от изначального плана все же нельзя. Кантор куда опаснее. Умнее, расчетливее. После гибели сына он затаится и будет мстить. Так что сначала все-таки надо отрубить змее голову. Хотя это ой как непросто. «Дашевы Грейвы!» Не выдержав, тихо ругнулся верховный жрец вслух. «Кто бы мог подумать, что именно в них, первейших сподвижниках, уничтожавших тварей, окажется проклятое семя? И ведь они скрывали это ото всех тысячу лет. А открылось все по чистой случайности, когда Эландир Грейв связался с несостоявшейся невестой одного из сыновей клана жизнетворцев и рассказал той о гибели своего старшего брата. Во время скандала с разрывом помолвки глава домена жизни лично просматривал воспоминания девушки, касающиеся ее тесного общения с тленником, и, услышав, что Грейвы экспериментировали над модифицированным заклинанием домена теней, решил узнать об этом поподробнее. А уже через несколько дней стоял на пороге кабинета верховного жреца с жуткой новостью. Магам-следователям удалось поговорить с полубезумной женой Кантора-тленника и узнать, что Грейвы хранят королевские артефакты обсидиановых тварей и что в самих Грейвах, возможно, до сих пор течет проклятая кровь. Да, они были дархатами, но тем не менее. Домен жизни и раньше поддерживал тесные связи с варданцами, а уж после того, как обнаружилось такое, и вовсе стал их союзником. Теперь в уничтожении тленников жизнетворцы оказались заинтересованы еще сильнее. И пусть после последних событий Дассар явно занервничал, отказаться от сотрудничества он все равно не сможет. Во-первых, цель у них, как ни крути, общая и крайне важная для всего Содружества миров — избавиться от рода Грейв. А во-вторых, его клан слишком увяз в заговоре. Сейчас Дассар смог оправдаться, однако он прекрасно понимал, хоть одно лишнее слово на сторону, и им конец. Последователям Верховного Жреца ничего не стоит передать тленникам информацию о том, кто подготовил взрыв шахты Кристаллин. Нет, Дасар жизнетворец пойдет до конца и сделает все, что прикажут. К тому же новость об избавлении от древней угрозы с Черного озера его успокоит и воодушевит. Верховный жрец сухо усмехнулся и, развернувшись на каблуках, отошел от окна. Налил в высокий стакан вина и уселся в глубокое кожаное кресло. Пожалуй, сегодня он даже не станет работать всю ночь. Только разберет неотложные дела, а затем устроит себе хороший отдых. Взяв принесенную помощником папку, верховный жрец подписал несколько смет по предстоящим операциям в окраинных мирах, затем просмотрел сводки последних новостей и вдруг наткнулся на последний отчет по поискам экспедиции, пропавшей на Черном озере. Короткий обзор заканчивался фразой: «Экспедиция до сих пор не найдена. Принято решение завершить поиски, а членов экспедиции признать погибшими». Хм. Верховный жрец нахмурился. За новостями о Черном озере варданцы следили постоянно, и информация о пропаже экспедиции мимо верховного жреца тоже не прошла. Более того, эта новость, помнится, его всерьез напугала. Ведомый самыми страшными предположениями о том, что злу вновь начали приносить жертвы, верховный жрец потребовал немедленно проверить старый алтарь. А успокоился лишь после сообщения, что никаких следов жертвоприношений там не обнаружено. Однако все члены исследовательской экспедиции, тем не менее, похоже, мертвы. Так неужели зло перед собственной гибелью все-таки затянуло их в глубины Черного озера? Нет, чушь. После такой богатой подпитки оно бы точно в ближайшее время не погибло. А верховный жрец на миг замер. А что, если зло и впрямь не погибло? Если из кариты кто-то изъял? Новое объяснение произошедшему заставило жреца впиться пальцами в подлокотники кресла. «Не может быть. Просто не может», — пробормотал он. «Грейвы, дархаты. Да и не было у теней к искоритам доступа. Туманники входили в домен стужи. И чтобы кто-то из лиловых тварей внезапно взял и объявился через 1000 лет...» Поверить в это было сложно. Примерно так же, как поверить в одновременную случайную смерть целой экспедиции у Черного озера. Рука верховного жреца потянулась к настольному кейлару, а спустя мгновение он уже отдавал приказ установить непрерывное наблюдение за развалинами замка домена стужи. Возможно, он перестраховывался, однако жизнь научила прислушиваться к внутреннему чутью. К тому же цена возможной беспечности была бы слишком высока, так что следовало учитывать любые варианты. Лиловая тварь не сможет обойтись без своих архивов. Если она действительно существует, то обязательно объявится. И варданцы ее не упустят.